«Что он сделал?» — сморщился Артрус, глядя на Маргарет Альп. «Он притащил труп на территорию университета», — повторила женщина, сложив руки на груди. «Причем притащил в буквальном смысле слова. Он протащил его через всю территорию за ноги, словно это мешок с костями». «Но чисто технически так оно и было», — вставил свое слово Магмагл. «И это было технически оправдано». «На глазах у всего университета тащить труп через главную аллею? Это, по-вашему, оправдано?» «А что ему было делать?» — возмутился рыжебородый старик. «Спрятать ее в мешок и перебегать от куста к кусту? Как вы себе это представляете?» «Да как угодно, только не так!» — воскликнула целительница. «Так!» — вставил слово Артрус и взглянул на Альп. «Давайте конкретнее. Что вас конкретно не устроило?» «Меня не устраивает ученик, таскающийся по территории университета с трупом», бросая злобные взгляды на декана артефакторного факультета, произнесла женщина. «То есть, будь он подмастерьем или полноценным магом, вас бы это не смущало», — вклинился Мурмур. «Дело не в его ученичестве». «Тогда дело, я так понимаю, в том, что кто-то разгуливает с трупом по университету», — вмешался ректор. «Теперь суть проблемы более ясна». «Ну а сейчас я хочу выслушать вас, профессор Магмагл». «Дело в том, что парень действительно очень талантлив. Я не ожидал, что он сможет разобраться в тонкостях нашего падшего ангела. Все-таки боевой охранный голем – это не пищая палочка и даже не целительские артефакты», – признался рыжебородый, не забыв кинуть укоризненный взгляд в сторону целительницы. «Сразу чувствуется старая школа. Я ведь правильно понял, что его учителем был Оболоский?» «Да, но мы бы хотели выслушать суть претензии», — вздохнул Гарат. «Дело в том, что он сделал все, как и было велено. Голем был устранен, но...» Тут он почесал рыжие космы и, вздохнув, закончил. «Но он отказался возвращать самого голема. Сначала он утверждал, что голем был уничтожен. А когда я попытался потребовать у него остатки голема, то он заявил, что это боевые трофеи». «Логично», — пожал плечами Мурмур. «Бой был?» «Был. Мы все прекрасно слышали грохот. Победившие и проигравшие были?» «Были. Не понимаю сути претензий». «Погодите, но теперь этот голем у него в шкафу», — взбеленился Магмагл. «У ученика в шкафу сидит боевой голем со смертельно опасным оружием». «А напомните-ка мне, кто его вооружил?» — подобрался профессор боевого факультета. «Если вашего охранника создали с грубейшей лазейкой для мертвецов, то это справедливо отдать этого голема победившему в бою». «Хватит!» — хлопнул по столу Артрус. «Как дети, ей-богу!» Ректор обвел собравшихся преподавателей взглядом и решительно заявил. «Уважаемый Магмагл, голема вы не получите. Просто потому, что надо четко формулировать задачи», — съязвил Артрус и взглянул на довольно улыбающуюся Альп. «Если того потребует необходимость, то темный ученик будет брать столько трупов, сколько ему необходимо. Однако, чтобы не плодить слухи и возмущения, способ доставки трупов к рабочему месту разработаете вы, уважаемая Маргарет. Лично». На перекошенное от отвращения лицо целительницы было страшно смотреть, что вызвало довольную улыбку у профессора боевого факультета. «А вот с вами, профессор Мурмур, мы будем разбираться предметно». В этот момент в зал для заседаний валился запыхавшийся парень в форме стихийного факультета. «Темный, там магический поединок», — выдавил он, хватая ртом воздух. «С Аресом, с боевого». «Так», — протянул Артрус и перевел взгляд на профессора боевого факультета. Тот молча кивнул и в одно мгновение превратился в разряд, который ударил в потолок, оставив черные подкопченные пятна на стуле под ним и на потолке.